Признаю правильным начинать день с меня и заканчивать его мною, так чтобы между концом и началом была протянута нить памятования, непрерываемого. Ночь тогда будет следствием дня, причина следствием по линии родственных противоположностей. Мир причин и мир следствий. Жизнь в теле, мире причин, после смерти жизнь в мире следствий. Но следствие есть порождение причины. В процессе изживания следствий они, в свою очередь, могут стать условием зарождения новых причин. Потому пребывание в мире надземном обуславливает характер нового воплощения. Что-то там, быть может, изжито, а что-то усилено. Там дух формует желания свои и устремления свои, и то, как хочет он уявить энергии свои в следующем воплощении, то есть определить миссию свою на земле. Всякая мысль о будущем формует его по силе мысли. Карму свою можно сознательно оформлять мыслью и земную, и надземную. Если это не делается сознательно и в понимании, то оформление кармы путем действия мысли идет автоматически и самотеком, и идет постоянно. Лучше взять руль или вожжи, или узду в свои руки. Мыслью управляет воля, а карма направляется мыслью. Можно волею карму творить сознательно и планомерно, ибо карма есть цепь причин и цепь следствий, порождающих новые причины. Следствий нельзя избежать, но трансмутировать каждое в свою противоположность возможно. Разбойник и блудница – пример.